Глава третья. «Вадим, ты что такое говоришь?» То, о чем слишком долго молчал. Его рука спустилась по щеке, коснулась уголка губ. «Я тебя не узнаю», — произнесла я, отворачиваясь и отводя взгляд. «Вызови мне такси, пожалуйста». «И куда ты поедешь?» «К маме. Остаться у тебя — плохая идея». «Боишься?» Мужчина не отходил, продолжая стоять слишком близко. «Нет, просто не понимаю, чего от тебя ожидать. И я все еще замужняя женщина. Некрасиво проводить ночь здесь». «Ты сейчас серьезно? «Да, Вадим, серьезно. Вызови такси. Вот». Я протянула телефон, взяв его со стола. «Я хочу уехать». Он не двигался, смотрел на меня пристально, и его взгляд пугал. Очень внимательный, жадный. Словно он не мог насытиться. Впервые я видела Власова таким. Всегда спокойный, иногда даже холодный. Сейчас не боялся эмоций. «Я хочу уехать», — повторила я, пытаясь вложить телефон в мужскую руку. «Я не останусь. Была ошибка ехать с тобой». «Да, ошибок было много», — ответил он, забирая телефон и пряча его в задний карман брюк. «Но я их исправлю», — добавил он, резким движением притягивая меня к себе и целуя. Власов не позволил мне отстраниться, не позволил отвернуть лицо, крепко сжимая подбородок и проникая языком. Нагло. Словно он делал это сотни раз. «Хватит! Хватит, Вадим!» — выкрикнула я, отталкивая мужчину и стирая поцелуй с губ тыльной стороной ладони. Мне хотелось избавиться от ощущений, от нового вкуса. «Ты мне не нравишься!» — выпалила я, не справляясь с новой волной слез и эмоций, ищущих выход. Это был первый поцелуй с кем-то, кроме Никиты, за последние 4 года. И я не испытывала неприязни. Мне понравилось. Я точно сошла с ума. Губы и кожа вокруг жгло, словно я сделала глоток очень горячего чая. А стыд жёг изнутри. «В кого ты меня хочешь превратить?» — спросила я, обходя журнальный столик и направляясь к выходу. «Я хочу тебя сделать Власовой». Мужской голос звучал решительно, в нем не было намека на насмешку или шутку. «Проспись, Вадим». Я собиралась уйти. В этот момент я совершенно не думала об отсутствии денег и связи. Я была готова идти пешком до дома мамы. Постараться справиться с эмоциями, выкинуть из головы всю мерзость, что я видела и слышала. Обдумать следующий шаг в моей жизни. Сейчас меня переполняли злость, обида, боль. Я была готова разорвать любые связи и отношения, которые бы напоминали о Никите. Собрать только самые необходимые вещи из нашей квартиры. Уволиться с работы, удалить совместные фотографии. Сделать так, чтобы передо мной был чистый лист. «Стой, я отвезу тебя. Наташа, стой!» «Я прогуляюсь», — ответила я, надевая туфли. «И я не сяду к тебе в машину. Ты прилично выпил», — добавила, опёршись о комод. В одно мгновение я почувствовала жуткую усталость. Она давила меня к земле. А еще хотелось вновь снять туфли, которые сейчас напоминали кандалы. «Подожди». Вадим достал из кармана телефон. «Вызову такси». «Я подожду внизу». «Прекрати упрямиться». Он крепко взял меня за запястье, не отводя взгляда от экрана. «Машина прибудет через 11 минут. Я поеду с тобой. Хочу убедиться, что ты в безопасности». Я не узнавала Власова. Он пугал. Его упрямство превратилось в одержимость. «Не нужно. Я не маленькая девочка и в состоянии самостоятельно ехать на такси». «Ты хуже маленькой девочки», — ответил он, смотря на меня с высоты своего роста. «Вадим, отпусти мою руку. Завтра тебе будет стыдно за свое поведение». Я не знала, что еще сказать на действия мужчины. «Уверен, что нет». Ухмыльнулся и тут же перевел взгляд с меня на дверь. Раздался продолжительный и настойчивый звонок. Словно тот, кто был по другую сторону от нее, знал, что хозяин квартиры дома. «Это Никита», — выдохнула я испуганно, все же освобождаясь от захвата и безотчетно начиная приводить свой внешний вид в порядок. Одернула рукава толстовки, скинула капюшон и расправила его по плечам. Испуганно коснулась губ, и этот жест не укрылся от взгляда Власова. Он никак не прокомментировал мои действия, подошел к двери и распахнул ее. «Ну, наконец-то!» — высокий женский голос неприятно резанул слух. «Вадим, ты не забыл, что там тебя гости ждут?» Звук каблуков. «Ты настоящий везунчик. Жаль, конечно». Девушка замолкла, замечая меня. Она удивлена. «Ахм». Откашлялась, искусственно улыбнулась. «А почему на ней твоя одежда?» — спросила она собственнической интонацией. «У нее порвалось платье», — ответила я зло, отталкивая блондинку плечом и выходя из квартиры. Мне хотелось кричать, выть, Я впервые себя чувствовала настолько униженной и уничтоженной. За спиной я слышала раздраженный голос Власова, но не слушалась в слова. «Не хочу. Я устала от лжи. Это предел». «Наташ, подожди». Вадим перехватил меня у лифта. Я дважды за день переживаю предательство. И не знаю, какое из них бьет меня сильнее. Да, глупо сравнивать разрушенный брак и... минутное помешательство, когда я позволила себя поцеловать. Но боль такая же сильная. «Разберись в своей жизни». Огрызнулась я, выдергивая локоть и входя в кабину лифта. «Такси ждет. Оплата спишется с моей карты», — сказал Вадим перед тем, как закрылись двери. «А-а-а!» — закричала я, выпуская эмоции и совершенно не чувствуя облегчения. Мне хотелось кричать еще громче, чтобы слышали все-все. Внутри собиралась неприязнь к самой себе, к тому, что я почувствовала сейчас. Стыд. Меня сжирал стыд. Я прислонилась спиной к прохладной стене. Но этого показалось мало. Затылок и виски словно стянули жгутом. Боль пульсацией нарастала. Из лифта выходила свернувшейся мигренью, яркой и пульсирующей. «Я так и знал, что он повезет тебя сюда». Никита стоял прямо передо мной. «Поехали уже домой».